2. Мир — прекрасное и забавное место для жизни. Десто. Утро встречаю на суетливом перроне. Стоянка 13 минут. Столпившись перед вагонами, пассажиры курят. Вокзальные часы объявляют 7 час. Льет теплый дождь. Почти все зонты вокруг, как на подбор, фиолетовые. Надо бы перекусить. 14 часов пути до вокзала Хайдар-Паша. Умит обещал встретить. Дочь, я в Стамбуле. Направляюсь в азиатскую часть города, в пекарню района Кадыкёй, где буду учиться печь семиты, те самые бублики в кунжутной обсыпке. На первый взгляд обычные бублики, но для меня сложные в приготовлении. Посмотрим, что из этого получится. Со мной в купе Пит, такой же седой, как я. Звонко смеется, не снимает наушников плеера. Если не на ушах, то на шее. Временами что-то пишет на коричневой бумаге. Сидит в одной позе, сгорбившись, нога на ногу, с прищуром наблюдая за миром. Элегантный твидовый костюм, ковбойские ботинки со стертыми носами. Пит напевает одну и ту же песню. Я узнал ее с первых строк. «I ain't got no home», Вуди Гатри. «Мне негде жить». Песня американского фолк-певца Вуди Гатри, 1912-1967. Теперь, когда смотрю вокруг, особенно ясно вижу, этот мир — такое грандиозное и забавное место для жизни. Я увлекался творчеством Вуди в 16-17, в период войны с ветряными мельницами, игры на гитаре под шофе, разглагольствований на тему борьбы против гнета системы. Помню, как копил деньги, чтобы на 20-летие съездить в американский городок Окима, откуда Вуди родом. Продавать там газеты, петь на улицах и ходить на воскресную службу, чтобы позабавить себя лицами прихожан, запуганных грозным богом. Пит протягивает мне наушники. «Держи, вспомни молодость». Взамен берет мою магнитолу и включает Боба. «Святые угодники! Старина, да у тебя же Дилан за пазухой! Ты знал, что Вуди был его кумиром?» Пит едет в Стамбул на рок-фестиваль, оттуда в Мельбурн, на концерт кантри-группы. «Со стороны я выгляжу, как сдвинутый на музыке старик, беззаботно путешествующий по миру. Так и есть. Думаешь, я всегда был таким?» Внутри-то да, но полжизни этого не показывал. Нужно было растить детей. 6. Сейчас, когда трое нянчатся со своей малышней, один мой любимчик, гей-активист, а двое покоятся с миром, я позволил себе быть свободным. Жизнь — река, чье течение может измениться в любой момент. «Пит, как это — потерять ребенка?» Он снял наушники, положил их на столик. «Будто я покинул свое тело и смотрю на незнакомца, который приходит на могилы детей. Что мне помогло? То, что я говорю о них. Говорю с ними. Неважно, вслух, про себя или на бумаге. Скучаю по тебе, папа».